Сахарная голова. Солнце только перестало палить, когда Радан Раданович из Крнича выехал с пустой телегой из Ша. Вероятно, Шабац. События рассказа происходят в окрестностях этого города. Он часто нахлестывал валов, торопился домой. Путь не близкий. Вдруг видит, бежит за ним какой-то невысокий господин в меховой шапке, шубаре, и кричит: «Стой, братец! Эй, братец, постой!» И машет ему рукой, чтобы остановился. Радан обернулся и остановил валов. Маленький пучеглазый господин с подстриженной бородкой и короткой трубкой в зубах подошел к нему и спросил, чуть искривив губы: «А что это у тебя тут, братец?» «Что?» «Вот это!» — сказал господин и указал на большое сверло, прикрепленное к передней подушке телеги. «Ну, сам же видишь. Сверло!» — коротко ответил Радан. Он торопился и не был расположен болтать. «А для чего оно тебе, братец?» — спросил господин. «Я им дырявлю ступицы, ярма, подушки и прочее», — сказал Радан, смерив господина взглядом с головы до пят. «То есть, когда надо растрясти шерсть, ты этим протыкаешь подушки и вынимаешь ее?» — спросил господин, подумавший, видно, о подушках, какие кладут под голову. «Да не о том речь. Вот эти подушки», — сказал Радан и показал ему переднюю и заднюю подушки телеги. «А эта штука старинная, братец?» — спросил господин. Радан уже понял, с кем имеет дело, и сказал просто, чтобы избавиться. «Вот сколько есть Бог на небе и валы на земле, столько существует сверло». «Такое древнее?» — удивился господин. «Да, а ты как думаешь?» — подтвердил Радан, прикрикнул на валов, чтобы пошевеливались, и сам тоже пошел. «Постой, братец, прошу!» — остановил его господин. «Что тебе?» «Не продашь его мне?» «Не могу. Оно мне нужно. Как я его продам?» «Но, пожалуйста, братец, продай мне. Я не могу. Мне самому нужно». «Я хорошо заплачу». «Да говорю же, никак не могу», — сказал Радан и пошел себе. «Ну, пожалуйста, братец, подожди». Радан снова остановился и, словно поколебавшись, сказал: «Ну, понимаешь, я бы, может, и продал. Я только боюсь, недорого ли для тебя будет». «А сколько ты за него хочешь, братец?» — спросил господин, обрадовавшись, что Радан согласился продать сверло. «Два рубля». Господин тотчас же вынул из кармана два рубля, вложил их в руку Радану и взял сверло. Он заглянул в телегу, увидел сумку с вещами и спросил: «А что это у тебя тут, братец?» «Так сумка же», — сказал Радан уже насмешливо, поняв, что господин слегка стукнутый на голову. «Это я знаю, знаю. А что это ты тут купил?» «Опанки, соль и прочее». «А вы соль кусками в еду кладете?» — спросил господин, разглядывая кусок соли. «Да?» «Толчем сначала немного и кладем». «А опанки — это когда в церковь идете?» «Да, когда в церковь». «А обычно ходите босиком?» «Да, обычно босиком», — ответил Радан шутки ради. «Болтать так болтать». «А вы не боитесь змей, когда босиком идете?» «Не, не боимся». Тут господин развернул один из свертков и сказал, будто удивившись: «Смотри-ка ты, да это сахарная голова». «Да, сахарная голова». «Для кофе, наверное?» «Да, для кофе». «И сладкое делать. Штрудели, лукум, курабье, верно?» «Ну, это капитан делать будет. У нас, слава богу, такого не делают». «А у вас есть капитан?» «Есть, да», — ответил Радан, уже теряя терпение. «А есть ли у него дети?» «Да, двое или трое». «И это вы ему купили сахарную голову?» «Да, ему». «О, смотри-ка, как замечательно, когда селяне так любят свое начальство!» «Замечательно!» «И вы купили ее на свои деньги?» «Нет, он денег дал». А значит, купили на его деньги. Чудесно, чудесно. Значит, будет деткам лукум делать. — Будет, будет, — сказал Радон, а потом спросил его. — А ты прости, не в обиду, но я тебя тоже кое-что спрошу. А чем ты занимаешься? — Меня? Я? — Да, ты. Чем ты занимаешься? — Я, знаете, профессор. — Вон как. Ты профессор, какие учеников постарше учат? — Да-да, — ответил профессор. — Это ты молодец, брат, — сказал Радон, и так жалостливо посмотрел на него, что по глазам было видно, что он думает: «Боже, и этот бедолага еще учит кого-то». И он двинулся дальше, хлестнув валов и сказав: «Прощевайте, господин профессор». «Сервус», — сказал профессор. «Сервус» — латинское прощание, сокращение формулы «сервус умилимус», то есть «ваш покорный слуга». «Хорошо тебе послужить», — ответил Радон, уже попросту насмехаясь. «Слуга покорный», — повторил профессор, кланяясь и держа сверло. «Ладно, пока-пока, цыпленок табака», — сказал Радон, еле сдерживая смех. Хлестнул валов и поспешил, надеясь поскорее добраться хотя бы до корчмы в Дубраве, а дальше уже недалеко. Передохнет маленько и потихоньку доедет до дома. Время было уже к полуночи. В корчме в Дубраве сидят еще несколько крестьян из окрестных сел. Кто-то пьет вино, кто-то ракию, кто-то в карты отгадывает, где туз, кто-то в пояса играет. Отгадывать, где туз — карточный аналог игры в наперстки. Пояса — судя по всему, речь идет об азартной игре, включающей в себя два пояса либо веревки. Ведущий сворачивает пояса в круг так, чтобы было неясно, в которой из двух оставшихся посередине отверстий нужно засунуть палец, чтобы удержать пояс, когда потянут за свободные концы. Тут перед корчмой остановилась телега. Дверь открылась, и вошел Радон. «Добрый вечер, братцы!» — поздоровался он со всеми. «Бог в помощь, Радон! Откуда ты в такое время?» — спросил один из игроков, как раз ткнувший пальцем в пояс, и посмотрел на Радона. «Не угадал!» — воскликнул раздающий. «Давай, цванцик!» «Вот неудача от тебя, Радон!» — воскликнул игрок, отдернув руку, словно обжегшись. «Только посмотрел на тебя, а уже цванцик потерял!» «Но это ты в пояса играешь! Чего я-то тут?» — сказал Радон. «Как дела, Радон?» «Туз, туз, туз! Откуда едешь?» «Туз, туз, туз! В такое время!» «Где туз?» — спросил один, не переставая ритмично выкрикивать название, держа две карты в правой руке, а одну в левой, и быстро их перемешивая, как того требует эта игра. «Да вот из города возвращаюсь», — ответил Радон. «Вот туз!» — крикнул один из угадывающих и стукнул по карте. «Ага, сейчас!» — крикнул раздающий, переворачивая карту. Это оказалась дама. «Ох, да твою ж мать!» — воскликнул угадывающий. «И неудачник же ты, Радон!» «Неудачники — это, по-моему, вы все!» — ответил Радон. «Давайте бросайте эту ерунду, посидим как люди!» «Ей-богу, дело говоришь!» — сказали проигравшие, затем встали и пересели за длинный стол. Все повставали, оставив игру, и сели вместе с Радоном. Радон взял вина, остальные тоже заказали себе кто что. «А что тебе понадобилось в чаршии?» — спросил тот, что проиграл в пояса. «Продал немного зерна и шерсти. Юрьев день скоро, так что, ей-богу, кручусь как могу. Налог надо заплатить, а я еще должен этому мерзавцу проценты, а то он мне глаза выцарапает». «Это Узловичу, что ли?» — спросил тот, что замешивал туза. «Ему, скотине, а то кому же?» «Как в тебя Узлович когти запустил, не вырваться?» «Слушай, Радон, — спросил один из них, — скажи честно, сколько ты у него занял?» «И не спрашивай, братец, храни всех Бог от такого займа. Помнишь, мы в позатом году с братом расселились? Я остался один с женой и детьми. Куда я пойду, что мне делать? Не знаешь, за что хвататься, то ли скотину пригнать, то ли забор подправить, то ли огородить, то ли копать. Да еще сидишь в хлеву, Погода испортится, а спрятаться негде. Дом строить надо, а не на что. Да и не делай это, люди смеются. Вон, гляньте на него, каков работничек. Столько времени в хлеву живет. Никуда не денешься. И правда, никуда, согласились люди. Что делать, куда податься? Думал в долг взять, чтобы хоть крыша над головой была. Но тут дрянь дело. Денег не выпросишь, хоть на колени вставай. Дают, но возвращать в двойном размере. Наконец зажмурился я и пошел к местному ростовщику, к этому поганому Узловичу. Дай бога ради. А он видит, что прижало тебя и крутит тобой, как хочет. И вот я еле-еле выпросил 50 дукатов и выстроил себе домик. И, ей-богу, если бы не дети, я бы его хоть завтра спалил. — И он тебе дал 50 дукатов? — спросил тот, что угадывал нужный пояс. — Дал, чтоб ему ни дна, ни покрышки. — И процент, небось, хороший назначил, да? — спросил тот, что угадывал, где туз. — Ох, братец, если бы только процент, это еще цветочки. Но в расписку-то он вписал 80 дукатов, да еще проценты на все. Год прошел, надо платить, а нещего. Я его умолял, богом заклинал подождать еще месяцок, пока я продам ракию и еще, может, свинку, чтоб собрать денег и заплатить ему. Он ни в какую. Даже головы не повернул. Говорит, неси деньги, а то я на тебя в суд подам. Ох, горюшка, я всех оббегал, нету. Я опять к нему, умоляю его подождать, как самого Господа Бога молю, прости меня, Господи. Наконец он говорит, давай подправим расписочку. Насчитал там уж, не знаю, пеню за просрочку и проценты, и за подсчеты. Вышло ровно 100 дукатов. Теперь, говорит, подправим, но будет уже 150. Что так, что эдак, деваться некуда. Дал я ему расписку. «Ох, радан Бог с тобой, неужто?» — испуганно воскликнул один из них. «А что делать, братец? Если дом с молотка пойдет, куда мне деваться? Теперь, честное слово, сам не знаю, что делать. Прямо с ума схожу. Что не делаешь, все ему. Себе ничего не остается». Горбатишься, копишь, голодаешь, а потом отдай все другому. Пусть жрет, а сам опять живи, как скотина. — А скольких он погубил, Радон, — сказал один. — Тебе хоть бы целу остаться. — Ох, вряд ли. Нынче кто в долги влез, тот уже белого света не взвидит, — добавил другой. — И кто же, интересно, первый придумал эти проклятые проценты? — спросил игравший в пояса. «Бог его знает, кто это был», — начал тот, что не отгадал, где туз. «Я слышал от стариков, что когда душа ростовщика уходит в мир иной, то плавят серебро и обливают его, и тело его уже никогда не сможет сгнить в земле, а только чернеет и каменеет, так и остается навеки вечные, как черный обгоревший пень». «Кто дает деньги в рост и кто обвешивает», — сказал на это игравший в пояса, — тот также застывает в камень. Грехи не позволяют ему сгнить в земле, как другим людям. — Да, верно. Кто обвешивает, тот тоже будет проклят, — согласился тот, что раскладывал пояса. — Помните, тогда, уже 10 лет тому назад, на Ильин день была жуткая буря на Меджиднике? Не просто буря, а хала это была. — Ала или хала — вредоносный дракон из сербского фольклора. Приводит за собой тучи, уничтожающие градом урожай. Бороться с алами могут ветровники или другие алы. Тогда, говорят, ветром вырвало дуб у дороги. Наверное, больше 300 лет ему было. Говорят, ветер взял и унес его в облака, как перышко. А в корнях у него человек, черный, как головешка, а во рту сквозь левую и правую щеку торчат крючки от весов, и на шее тоже весы. Прямо так, с цепочкой из гирей. Говорят, это как раз был такой, что обвешивал. И так его за это Бог наказал. «Вот это ураганище был, братец!» — удивился тот, что прятал туза. «А ты как думаешь?» — сказал Радон. «А в позатом году и здесь такой ветрище был, Чудом все градом не побило. На счастье на гору ушло, ущерб небольшой был. «Это ветровники отбили», — сказал кто-то. «Они как раз тогда сражались на вершине Привоя. Боролись, боролись. Прямо думаешь, камня на камне не останется. Но буря в горы ушла. На завтра люди пошли поглядеть, а там все дубы повыкорчевало». «Жутко бьются эти халы перед градом. Боже упаси!» «Ты слышал нашего Станко? Он же ветровняк. Говорит, они когда бьются, то хватают дуб за верхушку, выдергивают его из земли, как луковицу, и дерутся. Я видел, как он летом в речке купался. Весь синющий, говорит, это его ветровники избили. Но и он им не дал тучу с градом пригнать. И каждый год на Привое бьются. Иначе никак, — добавил Радон. Да, нехорошее место. И днем туда идти не хочется, а тем более ночью, — подтвердил тот, что отгадывал карту. Там, конечно, везде нехорошо, — начал Радон. Но на том броде, рядом с водяной мельницей и чуть повыше, рядом с Петровым омутом, и не знаешь, где хуже. «Да, где Петров омут, и правда страшно», — отозвался тот, что угадывал пояс. «Я до сих пор поражаюсь, как Петру хватило смелости нырять туда в такое время». «А он что, нырял там?» — спросил один. «А ты как думаешь, братец? Пошел, — говорит, — ночью на рыбалку и к омуту. Хорошо, тихо, и вода спокойная. Луна светит, не очень ярко, но видно. Пришел, закинул сети, поймал немного рыбы, снова закинул, еще поймал. А когда в третий раз забросил, цепь зацепилась. Он потянул раз, другой, а она ни в какую. Дай, — думает, — нырну. Разделся, закатал подштанники и нырнул в омут». «Посреди ночи прямо в омут!» — не поверили слушатели, пораженные подобной смелостью. «А то! Взял да и нырнул. Внизу смотрит, а сеть зацепилась за какой-то громадный пень. Он еле распутал, потянул и всплывать, а тут на тебе! Хватило за обе ноги и потянуло вниз, тяжелая, как свинец. Он туда-сюда вырывается, бестолку, тянет и тянет его на дно. Он тогда уцепился за корни, еле-еле выкарабкался на берег. Смотрит, ну дела. На ногах у него кандалы, желтые, как воск. «Ох ты!» — закричали все, расширив глаза от страха. «Смотрит, точно кандалы. И что делать? Снять не выходит?» «Ладно, — думает, — пойду потихоньку домой, а там как Бог даст». Взял сеть, рыбу и пошел по насыпи. И вот идет он потихоньку, идет. Вдруг черный поп перед ним. Весь черный, как уголь, а все лицо бородой поросло. «Дай сниму с тебя кандалы». «Прямо так попросил?» — спросил один. «Попросил, да», — продолжил рассказчик. «Отдай мне, — говорит, — эти кандалы». «Не отдам, — говорит Петр». «Да ладно, давай, что ты мучаешься? Дай я сниму». «Нет, не отдам, — говорит Петр, — и дальше пошел». Поп исчез. Непонятно, откуда взялся, куда делся. Ни звука, ни шороха. Исчез. Идет он потихоньку дальше по насыпи. Идет. Тут с левой ноги кандалы упали. Он взял цепь в руку. Малость побыстрее пошел. Тут в шагах в десяти от него зачернелось что-то, вроде как клубок. Петеру показалось, что он из воды выскочил на насыпь. Катится прямо к нему, а все растет, растет и крутится, как волчок. Докатилось, глядь! Опять черный поп и просит кандалы. Петр не дает. Поп вился вокруг, упрашивал, потом снова исчез. У Петра и со второй ноги кандалы спали. Он взял их в руки и понес. Но теперь быстрей побежал. Идет, идет, вдруг его кто-то сзади за плечо ухватил. Петр обернулся, а там снова поп. «Да отдай же мне кандалы!» «Ни за что не отдает. а поп не отстает ни в какую. Тут в деревне петух запел. Исчез поп. — А кандалы остались? — спросил тот, что раздавал карты. — Петр их из рук не выпускал, так и донес до дома. Разжег, говорит, такой огонь, будто быка печь собрался. Когда хорошенько разгорелось, разгреб угли и кинул кандалы в огонь. Вдруг, откуда ни возьмись, начался писк, визг, хлопки какие-то, будто кукурузу жаришь. Он давай засыпать их углями, а оно пищит, щелкает, искры летят аж до потолка. А он все подсыпал угли, пока не стихло. Еще сверху навалил побольше дров, чтобы хорошенько прогорело. Потом пепел разгреб, а кандалы чернющие, как уголь. — Вишь ты, сгорела нечистая сила, — сказал Радон. — И куда он потом дел их? — спросили остальные. — Бросил на чердак. И они там валялись еще бог знает сколько. Приходили люди посмотреть на эдкое чудо. Потом, говорит, пропали куда-то. То ли украл кто, то ли просто исчезли. Он сам не знает. — А ты сам-то их видел? — спросил Радон. — Я нет. Но мне рассказывали люди, которые видели. И вот так за стаканчиком пошли истории одна другой страшнее. Когда Радон вышел из корчмы, была уже глубокая ночь. Прочие остались сидеть. Он немного поднабрался, да и, ей-богу, не по себе ему стало от этих разговоров. Все его как будто горячим ветром обдает. Он как раз подъезжал к броду рядом с мельницей и только собрался переправиться, как где-то впереди на обочине послышался детский плач. «Откуда тут ребенок в такое время?» — подумал Радон. И что-то его сомнение взяло. Ребенок все плакал. Он снова посмотрел. А ребенок спускается к нему. Крохотный, с кувшин размером. Черненький такой. В темноте толком не разглядишь. «Почему ты плачешь, малыш?» — спросил его Радон. «Я потерял своих коз, не могу вернуться домой». «А ты чей?» Он плачет, не отвечает. «Полезай на телегу», — говорит Радон. Тот тут же с криком вспрыгнул на телегу. Радон сел на переднюю подушку и погнал валов в воду. Посреди брода ребенок захихикал, но не как обычные дети смеются, а совершенно не по-человечески. «Наша голова, ха-ха! Наша голова, ха-ха-ха!» Радон оглянулся, а он достал из сумки сахарную голову, отломил сверху кусочек и грызет. «Не трогай сахар!» — кричит на него Радон, а сам думает про себя. «Тут дело нечисто». Ребенок вздрогнул и запихал сахарную голову обратно в сумку. А Радон обратно повернулся и хлестнул валов. Тут ему что-то на спину навалилось, да такое тяжелое. Того, гляди, он назад завалится. Он себя рукой по плечу хочет стряхнуть, а там лапа. По второму и там лапа. С трудом обернулся. Нет ребенка в телеге. Валы еле идут по гальке, будто камни на телегу нагружены, а ему все тяжелее и тяжелее. Чувствует, как когти пробили куртку и уже подбираются к коже. Дернулся, чтобы скинуть. Куда там? Еще хуже стало. Валы встали, телега еле движется. Ему хоть бы до того берега добраться. Хлещет он валов со всей мочи, еле-еле выбрались. Радон слез потихоньку с телеги, хотя бы валам полегче будет. А его самого чуть не повалило. Он пытается эту пакость стряхнуть. Куда там, не пошевелиться. И все тяжелее ему, кости трещат. Забрался на телегу, так валы сдвинуться не могут. Подушка под ним треснула, словно он мельничный жернов на телегу взвалил. Сам от тяжести едва сознание не теряет. Всего в пот бросило. Целый час он так бился с нечистой силой. Потом, к счастью, петухи запели. Ребенок соскочил у него со спины и бросился на утек. Оглянулся только и говорит: «Благодари Бога, Радон, что петух запел, а то попомнил бы ты меня. Но да ладно, сахарная голова-то осталась». И исчез. Радон перекрестился, вынул из-за пазухи полотенце, утер пот и погнал валов дальше. А петухи все чаще кричат. К рассвету он домой добрался. «Я не знаю, ей-богу, что эти бедные капитаны сделали людям, что пишут книги или статьи. Нет, да, нет, да, нет, да. Стоит кому обмакнуть перо в чернильницу, тотчас полезет рассказ про капитана. И он, я не знаю, и в красных персидских туфлях с кистями, и штаны у него обвисшие, и сидит, скрестив ноги, на ковре трубку курит, и взятки-то он берет. А уж про нос, голову, шею, живот и ноги я и не говорю. Такого понапишут, что, Боже, сохрани. Прямо чудище из человека сделают. Во сне такое привидится, напугаешься, а уж наяву. Правду сказать, не так уж я их защищаю. Бывают и чудища. Мир наш вообще полон страданий и разных чудищ. Но зачем же все про одних чудищ писать и пугать честной народ почем зря? Почему бы не написать про какого-нибудь симпатичного капитана? Вот я, например, знаю одного очень приятного и симпатичного капитана, некоего Максима Сармашевича. Скоро 2 года, как его поставили капитаном. Я думаю, вы его видели, если бывали когда-нибудь на Пасху или на Успение в Энской церкви. Управление уездом близко, меньше часа ходьбы. Так вот, всякий раз на церковные праздники приезжают в Энскую церковь и видные люди из Владимирцев. Вы легко узнаете капитана. Из всех местных чинов, кто носит мундир, у него самый новый. В 3 шагах позади него всегда идет высокий полицейский с пистолетами и ятаганами за поясом. А на поясе у него висит целый склад. Кошельки, мешочки для пуль, огниво и прочие полицейские безделушки. Капитан его очень ценит, даже перевез за собой из другого уезда при переводе. Кроме мундира и полицейского, вы легко узнаете капитана по выправке и внешности. Стоит взглянуть на него — и сразу понимаешь, что ему самой природой предназначено быть капитаном. А как официально он держит себя? Готов побиться об заклад, что вы никогда не видели капитана, чьи речь, смех, взгляд и малейшее движение несли на себе печать такой строгой официальности, как у Максима Сармашевича, нашего приятного капитана. Вот, например, какой был капитан Яков Яковлевич, который был главой уезда до Максима. Никогда не придет утром в канцелярию, пока не выпьет в корчме 5-6 шкаликов ракии припеченицы. Припеченица — ракия двойной перегонки. А потом глаза у него слезятся, и он все плюется и кает, ставит кляксы на всяком документе, какой попадется ему под руку, а в канцелярии у него раки и разит, как из бочки. А этот капитан нет. Приходит с утра трезвый, чистый, аккуратно причесанный, умытый. Садится за стол и велит своему полицейскому принести стакан холодной воды и кусочек сахара, что ему тотчас же подается на чистом подносе. Он глотнет немного, почистит ногти, снова глотнет, снова почистит ногти, и так, пока не выпьет воду и не приведет ногти в порядок. Потом ему приносят кофе. Он закуривает сигару и расхаживает с ней по канцелярии, потом пьет кофе, снова курит и расхаживает, потом снова пьет кофе. Потом указывает полицейскому, если заметит где-то пыль или что-нибудь не на месте, а потом уж берет бумаги и принимается за работу. Или вот, например, был такой капитан Сима Симеунович, еще до Якова. В канцелярии у него вечно духота, воздух спертый, воняет бумагами. Так еще он по летнему времени всегда разувался в канцелярии и держал на полке среди документов бутылку сыворотки, которую пил от сердца. В общем, прямо невозможно было находиться, только и ждешь, пока выйдешь обратно на свежий воздух. У этого капитана не так. Днем, особенно летом, окна всегда открыты, на столе обязательно цветы. Зимой пахнет ладаном или сахаром. Прямо зайти приятно. Хоть ты каждый день судись, лишь бы попасть в такую чистую, проветренную и благоуханную канцелярию к такому приятному капитану. И жена, и дети у Максима тоже воспитанные и аккуратные. Даже дети ведут себя по-господски. Ну, шалят иногда, не без этого. Один из сыновей уже давно в Белграде, учится в гимназии. Так что, как видите, редко где встретишь таких симпатичных и приятных во всех отношениях капитанов. И вот наш приятный капитан собрался как-то утром объехать свой уезд. «Все готово, Джука?» — спросил он своего любимца полицейского. «Так точно!» — ответил тот, поправив левой рукой феску так, чтобы ее длинная до плеч кисточка не падала за ворот. «Со мной поедешь. Скажи им, пусть развернут коляску». Коляску развернули в нужную сторону. Капитан сел и махнул Джуке. «Давай, залезай!» Джука уселся в коляску лицом к капитану. «Сейчас мы, Джука, прямиком в Вучевицу», — сказал капитан, когда они выехали со двора и помчались по дороге. «Ближайшее удобное место, чтобы позавтракать, ты же знаешь». «Но ты скажи, ты взял?» «Ну, это», — спросил капитан, чуть понизив голос, чтобы кучер не услышал. «Голову?» — переспросил Джука тоже тихо. Капитан кивнул, мол, да. «Взял». «Эх, господин капитан, как же это я забуду!» «Жаль только, что этот болван повредил ее». «Очень жаль. Такая большая голова. Никогда не видел таких больших. А он мне тут сказки рассказывает, что его что-то напугало и отломило кусочек. Будто я не знаю, что это он сам по пьяни отломал. Испортил такую голову». «Ну ничего, и такая сойдет. Как думаешь, Джука?» «О, еще как, господин капитан! Эти дураки-крестьяне! Что они понимают? Настоящее быдло!» «Только, Джука, смотри, осторожно! Никому, чтобы ни словечко! Я не хочу, чтобы обо мне говорили, что я взятки беру! Сам знаешь, у них яблочко возьмешь, поднимут такой вой, как будто не весь что делается! Я их маленько иначе стричь буду! Только ты не подведи, а уж каждая третья денежка твоя, бог свидетель. «Спасибо, господин капитан», — поблагодарил Джука, привстав и взявшись за феску. «Об этом не беспокойтесь. Я им сумею подмекитить как надо. А вы себе развлекайтесь, когда едем в Вучевицу. Мы там проверим задумку. И уж, конечно, все пройдет удачно, и вучевчине останутся довольны». И наш приятный капитан завел долгую беседу со своим верным Джукой. Они разрабатывали масштабные планы. Все возможности и средства были обдуманы, рассчитывался капитал, строились дома. Короче говоря, началось с малого, с сахарной головы, лежавшей у Джуки в сумке. И развелось до самых широких пределов. Так за разговорами они и прибыли в Вучевицу. Капитан остановился у старосты Степана Стенчича. Давно не было такой суеты с приездом начальства, как в тот день в Вучевице. Староста Степан, все чиновники из сельской управы и челядь носятся туда-сюда с распоряжениями, чтобы как можно лучше подготовить встречу. Там режут кур, поросят, ягнят, тут готовят гибаницы, уштипцы и цицвару. Тут несут каймак, сыр, молоко, там выносят лучшую выдержанную ракию припеченницу. Уштипцы — кулинарное изделие из жареного теста наподобие пончиков. Цицвара — каша из кукурузной муки, сыра и каймака. Каймак — молочный продукт, по сути, крайне густые сливки. Капитан сел в теньке на расстеленные ковры. Вокруг него собрались самые уважаемые люди деревни и те, кто постарше. И вот сидят, разговаривают. «Как урожай в этом году?» — спрашивает капитан одного из них. «Да по-всякому, господин капитан. Теперь не то, что раньше». «Не то. Да нет больше такого изобилия. Помню, когда я был практикантом, то на 60 талеров жил лучше, чем теперь, когда я капитан». «Так и есть, господин капитан. Ей-богу!» — подтверждают остальные. «Нынче ни урожая, ничего. И люди не те пошли. Никто не уважает начальства, чиновников, священников, никого. Ни Богу не молится, ни в церковь не ходит». «Так и есть, господин капитан, ей-богу верно!» — кричат окружающие. «Вот раньше, помню, на праздник в церковь приходит куча народу. Помолятся, а потом садятся за стол, зовут и начальство, и все веселятся до ночи». «Так и есть, господин капитан, ей-богу верно!» — снова гаркают хором в Вучевчине. Я был младшим писарем у покойного капитана Вули Ивича. Бывало, возвращаемся мы с такого праздника, а двое полицейских несут мешки с подарками. Там носки, полотенца, яблоки, ткани, а бывало, ей-богу, и ковры, и шерсть или ягненок. А теперь никто даже не пришлет ничего. Нет-нет, братцы, ничего не стало. Прошли те давние годы изобилия. «Правда, господин капитан, ей-богу, так и есть», — скажет кто-то из крестьян. «Нынешнее поколение так обнаглело и распустилось, Боже, сохрани! А изобилие? Что делать? Чудо еще, что и эти крохи есть!» «Распустились, братец, конечно», — продолжает капитан. «Вот раньше как было. Пройдет начальник, если встретит его на дороге крестьянин, даже если не из этих мест, то шагов за 10 остановится и снимет шапку. Даже с лошади слезет, чтобы поприветствовать начальство. А нынче нет. Пройдет мимо тебя, чуть ли не плечом заденет и даже ухом не ведет. Вызовешь его, братцы, по служебному делу в канцелярию, не приходит. По 10 раз посылаешь за ним полицейского, и то еле-еле удается дозваться. Вот какие нынче люди пошли. Вот оно, нынешнее поколение. И мы еще на что-то надеемся. Беда не приходит одна, ведь если завтра отделится, скажем, Босния и Герцеговина, кто будет управлять ими? Опять же мы, чиновники и начальство. И как же это, черт возьми, управлять, если народ тебя не боится? А эти юристы и лицеисты, которые там учатся в Белграде, думают, что у нас тут печеные жаворонки с неба падают. Кричат про республику, про коммуну, про социальную демократию, и я не знаю, про что еще. И не понимают, бедняги, что тогда с нами будет. А вот приедут немцы или англичане, соберут нас всех и отправят на галеры. Они хотят республику, коммуну. Ремня им надо, ремня. И вот, пока готовилось угощение, наш приятный капитан вдосталь наговорился в таком вот примерно духе. Он наставил скромных жителей Вучевицы уважать начальство, слушать его и помогать во всей работе. Потом предостерег их от республиканцев и вообще подстрекателей, беспокойных и подозрительных людей. И сказал, что если они такого встретят, то должны немедленно доложить начальству, а оно уж разберется. В общем, очень много дал наставлений. А так и следовало. ведь он впервые приехал в Вучевицу с тех пор, как его назначили главой уезда. Он часто бывал в разных деревнях, но Вучевицу как-то всегда пропускал, не было случая заехать. Потом начался настоящий пир. Ели и пили почти до сумерек. Вино в Вучевице хорошее, так что капитан немного подвыпил и уж теперь развязал мешок с неиссякаемым запасом официальных речей. Мешок, откуда можно почерпнуть всевозможные поучения обо всех отраслях крестьянской жизни. Много говорили и разных здравиц. Пришло время возвращаться. Капитан намекнул на это старости, однако продолжил мозолить глаза присутствующим и подмигнул своему верному Джуке. Джука очень хорошо понял это подмигивание начальника. Делая вид, что просто гуляет, он отошел немного в сторону и завернул за Вайет. За ним последовали два чиновника из местной управы. — Ты, Джука, ей-богу, совсем ничего не ел? — начал один из них. — Я, честное слово, так наелся. Спасибо вам за такой прием. Вы прямо не ударили в грязь лицом, — принялся Джука хвалить их и похлопал обоих по плечу. — Мы только не знаем, как капитан. Ему все понравилось? — спросил другой. — А как же, — продолжал хвалить Джука. — Ей-ей, ни одного капитана ни в одном уезде так не встречали, как вот вы сегодня. Я по разговору вижу, какой он веселый и добродушный. Никогда его не видел таким веселым. В других деревнях, бывает, рассердят его. Он обозлится и весь день потом мрачный ходит. А нынче, видите, какой разговорчивый. Улыбается. Он же сейчас в первый раз у вас. Не приезжал раньше, да? — спросил Джука, ища подходящий случай осуществить свой план. — Не приезжал. Это первый раз. «Другие чаще приезжали», — ответил один. «Хорошо бы, — говорит другой, — если бы мы ему барашка с собой приготовили, а? Что скажешь, Джука?» «Даже не думайте», — прищурился Джука сердито. «Не-не-не, не вздумайте, сразу весь настрой ему испортите». «Да мы только хотели, — начал один из них, — чтобы ему не с пустыми руками уезжать». «А вы понимаете, — зашептал полицейский доверительно, — что это как-то похоже на взятку? Вы, может, об этом не подумали, но все-таки похоже. И самое главное, вы же знаете, что капитан и слышать не хочет о взятках. Ничто его так не злит, как если ему поднесут что-то, что можно счесть взяткой. Он, поверьте, так сердится, что два дня ничего есть не может от обиды. Я знаю, что вам его незачем подмазывать. Просто хочется что-то подарить начальству, ну, вроде как сувенир, ведь он впервые приехал в вашу деревню. Но ведь он подумает, что взятка, а это нехорошо. — Нет, боже упаси, какая взятка! — стал уверять Джуку один из них. — Просто, ну, он же первый раз у нас. Не годится его с пустыми руками отпускать. «Да — Да-да, — снова принялся Джука лить воду на свою мельницу. «Все так. Но что поделать, если это выглядит как-то не очень?» И, немного подумав, добавил. «Хотя, может, и можно сделать так, чтобы это выглядело не взяткой, а и с пустыми руками он бы не уехал». «Ну же, Джука, скажи, как это устроить?» — спрашивают они, наклонившись поближе, чтобы лучше слышать. «А вы приготовьте ему что-нибудь, чтобы детям отвез», — учит их Джука шепотом. «Так будет лучше всего». «Да, ей-богу, верно. А что бы, например?» «Хм, и правда, что делает Джука вид, что раздумывает?» «Сложно, конечно. Что-то такое милое для деток. Может, приготовим им поросеночка?» «Да нет, это не пойдет. Да и поросят у него сейчас хватает. Буквально на днях у него свинья опоросилась». «А если козленка? Дети любят козлят». «Любят-то любят, но опять-таки как-то не очень. Но у вас же нет тут лавки. Эх, незадача, конечно. А то могли бы купить им лимон или немного сахара». «Эх, если бы знать, — огорчился один из них, — я бы купил, я же на днях ездил в город». «О, знаете что? — воскликнул Джука, будто сообразив. — Вот ты сказал в город? Я ведь только сегодня утром там был. А по дороге догнал капитана и поехал с ним. Я купил немного сахара для домашних. Могу уступить вам, раз такое дело, даже если снова придется за ним в город ехать. — А это подойдет? — Как не подойти? Я такую голову сахара купил, что и начальнику поднести не стыдно. Такую не найдешь и в самом Белграде. — Ну, Джука, спасибо тебе. Давай мы позовем и остальных двух чиновников. — И старосту позовите, — сказал Джука, — чтобы он не обиделся, что его не спросили. — Да, позовем и старосту, — согласились они и пошли их звать. А Джука продолжал улыбаться, довольный, что дело идет так хорошо. Он выглянул немного из-за Вайета, посмотрел на капитана и подмигнул, как бы говоря: «Погости еще маленько, господин. Твой верный Джука знает, что делает. Не беспокойся». Тут все четверо чиновников и староста подошли к Джуке за Вайет. «Ну, давай, Джука, неси», — сказал один из тех, с кем они только что договаривались. Джука подошел к коляске, вытащил сумку и, заслонив ее, как будто чтобы капитан не увидел, принес им. Но острый взгляд капитана следил за тем, что делает Джука. А случись там, у кого взгляд еще острее капитанова, он мог бы заметить, что капитан удовлетворенно улыбнулся, увидев, как Джука взял сумку из коляски. Джука обстоятельно и логично разъяснил все дело двум оставшимся чиновникам и старости, так что они уже ничего другого не хотели, только чтобы вышло не слишком дорого. «Не стану я на вас наживаться», — ответил Джука на это их пожелание. «Ваши хлеб-соль у меня бы в глотке застряли. Нет, все по-честному. Ровно 3 талера я за нее отдал». «Это ты дорого за нее дал, Джука, братец», — заметил староста. «Она столько не стоит». «Да, верно, не дешевая, но ведь хороша. Посмотрите только, какая огромная голова». «Дай посмотреть, Джука», — попросил староста. Взял ее и покрутил в руках, потом сказал: «Ничего, голова хорошая, только жаль, что обломана». «Это ничего, а я ей богу ровно 3 таллера отдал. Не дело, если я останусь в убытке». «Вообще она того стоит», — сказал один из чиновников, — «если бы еще не обломана». «В самом деле, Джука, хватит и дуката», — сказал староста. «Не будем конетелиться. Правда, не будь она обломана, мы бы и 3 талера дали». «Давай, Джука, поехали!» — крикнул капитан, и люди побежали его звать. «Я сейчас, господин капитан, сейчас!» — отозвался Джука и насел на чиновников. «Ну ладно, давайте за дукат. Мы свои люди, а 3 цванцика — не бог весть какая сумма. Давайте деньги. Видите, капитан зовет, надо поторапливаться. Сейчас как раз подходящее время вручить ее на дорожку». Староста вынул из кошелька золотой дукат и отдал Джуке. «Держи, брат Джука, и спасибо». «И тебе спасибо, братец», — сказал Джука, передавая голову старости. Затем он подошел к капитану и спросил: «Едем, господин капитан?» «Готовь коляску и вели, чтобы развернули», — сказал капитан, и Джука пошел договориться с кучером насчет коляски. Капитан еще разговаривал с людьми, а коляска была уже готова. Кучер держит в руках вожжи и ждет отправления, и Джука готов, ждет у коляски. Капитан тоже встал, поблагодарил за прием, сказал несколько весьма поучительных слов и пошел. Тут к нему подошел староста, а за ним 2 местных чиновника с сахарной головой. «Господин капитан», — начал староста, — «нехорошо вам уезжать от нас с пустыми руками», — и подал ему сахарную голову. Капитан сделал вид, что ему это не по душе, посерьезнел и спросил: «Что это у вас?» «Да вот, немного сахара. Отвезете детишкам. Пусть они у вас будут так здоровы», — говорит староста. «Да не стоит. Право слова, не стоило», — прибедняется капитан. Я ни у кого ничего не беру, но уж если... — Возьмите, отвезите детям! — закричали остальные. — Пусть детки кофе сладкий попьют. — Ну, я могу отвезти детям, но вам, правда, не следовало этого делать. Честно говоря, не по душе мне это, и я бы у кого другого ни за что не взял. — Но раз так, что поделать? — говорит капитан, а Джука только улыбается в усы. — Не обижайтесь, господин капитан, — говорит староста. — Мы люди простые. Ты не подумай, что это, боже упаси, взятка какая. — Взятки я бы у вас не взял, — перебил капитан. — Целый ваят дукатов мне сулите, я не возьму, если взятка. Но так, ради дружбы и хорошего отношения, я могу отвезти детям немного сахара. Тут он повернулся к Джуке и сказал... — Ну-ка, Джука, положи это в коляску. Джука сразу же взял голову и поставил, где стояла. Капитан попрощался со всеми, сел в коляску и уехал. А жители Вучевицы остались очень довольны, что им удалось так хорошо принять свое начальство. Оттуда капитан отправился объезжать другие деревни. В Куевице он расследовал земельный спор, где обе стороны по очереди покупали у Джуки сахарную голову, которую он купил для себя, когда утром уезжал из города, и отдали капитану как сувенир для детишек. В «Звезде» опять-таки был спор из-за деревенской мельницы. Капитан научил народ слушать правительство и поддерживать его. И там истцы подарили капитану сахарную голову, чтобы тот отвез небольшой подарочек детям. В Крниче он снова разбирал какой-то земельный спор и заодно внимательно выслушал священника Перу Поповича, который жаловался на учителя Сретина Павловича, что он неблагонадежный, что ругает законы, религию, что развращает детские умы, дает им читать всякие вредные книжки, говорит им, что нет ни неба, ни рая, а одна пустота, говорит, что не следует слушать власти. Все это капитан принял к сведению и, конечно, снова получил сахарную голову. Так, в подарок детям. Оттуда он направился в Пырхово, Драгоевац, Мрдженовац, Миокус и так далее. Всего в его уезде насчитывалось более 54 деревень. Везде у него было какое-то служебное дело. Где-то он расследовал спор, где-то отдавал распоряжения, где-то проверял, нет ли каких подстрекателей и так далее. В общем, все, что входит в обязанности такого замечательного капитана, который только ревностной службой, усердным трудом и великой услужливостью к вышестоящим достиг этого своего звания. Везде он произносил прекрасные поучительные речи, полные наставлений, какие может произнести только такой прилежный и ревностный капитан. И везде его хорошо принимали и угощали, а под конец он всегда получал ту самую сахарную голову из Джукиной сумки, просто так, деткам отвезти подарочек. Целую неделю томился наш приятный капитан, путешествуя по уезду в целях исполнения служебных обязанностей. Уже на обратном пути, подъезжая к Владимирцам, где находилось управление уездом, он удовлетворенно спросил своего верного Джуку. — Ну что, Джука, удачно? В Учевчине довольны, а? — Верно, господин капитан, верно, — ответил Джука, улыбаясь. — Но могло быть еще лучше. Жалко, что этот мерзавец ее обломал. Я смог бы везде продавать ее по 3 таллера. «А поскольку продавал?» «Всего за дукат». «И сколько раз ты ее уже втюхал?» «Сколько всего мы деревень объехали?» «Мы сильно потеряли на том, что она обломана», — сказал капитан. А затем, подсчитав про себя, добавил. «Знаешь, сколько, Джука?» «Сколько, господин капитан?» 54 деревни, ровно 10 дукатов и 2 таллера». «Ох, ничего себе! Много!» — подивился Джука такой недостачи. «А во всем Радан виноват». «Ничего, Джука, Он мне за это заплатит, — пригрозил капитан. К тому времени коляска уже подъехала к управлению уездом, где и остановился капитан со своим трудолюбивым джукой и богатым уловом. Все снова пошло своим чередом. И работа в канцелярии шла по-прежнему, только в комнате у джуки перед капитановой канцелярией стояла теперь эта сумка с сахарной головой. А капитан, расхаживая по утрам по кабинету и попивая кофе, все шептал какие-то цифры и часто погружался в расчеты. Однажды он так увлекся, что вместо нужного номера записал на одном документе «Номер 54 дуг и 12%». «Боже мой, что за шум в Крниче! Бьют барабаны, стучат бубны, гремят зурны, визжат скрипки!» Давно уже не было такой тьмы народу и такого шума даже во Владимирцах, где сидит уездное начальство, не говоря уже о Крниче. Удивляться нечему. Тут большой праздник. Это слава у Давида Узловича, писаря в управе. Слава — празднование Дня Семейного Святого, крайне важный для сербов праздник. Гости у него все самые достойные. Не говоря уже о лучших людях из самого Крнича, например, новый учитель Сима Стойнич, заменивший Сретина Павловича, того самого, которого в прошлом году прогнали куда-то к влахам под Мирыч в наказание за то, что он развращал детские умы и ругал власть. Мирыч — гора в восточной Сербии, вблизи границы с Румынией. Влахи — национальное меньшинство, этнически близкое к румынам. Не говоря уж о самом хозяине дома, который, стоило ему только отучиться в начальной школе, отселился от отца и начал писать по деревенским конторам. А отец от него отрекся, слышать о нем не хотел и не оставил ему наследство, как остальным братьям. А он только сильнее увлекся письмом и адвокатской работой, выучил на зубок все законы, и что разрешено, и что запрещено, а там получил должность писаря в сельской управе, и на этой должности тяжким трудом, по копеечке, за 10 лет заработал кое-какие деньги. И теперь, слава богу, ему есть чем угостить друзей и знакомых. Не стану говорить и о попе Пере, который может на полном скаку удержать на голове полную бутылку вина и который всегда водит за собой здоровенную черную псину. Однажды он запер ее в церкви после вечерни. Всю ночь бедный пес носился по церкви, прыгая на все возможные столы. А люди бежали подальше, думая, что явилась какая-то сила, посланная им в наказание за грехи. А когда они на следующий день с трепетом подошли и открыли дверь, к великому их удивлению из церкви выскользнул поповский пес. Внутри все было раскидано и перевернуто. 3 дня и 3 ночи 3 священника служили бдения, пока церковь снова не очистилась. Итак, позвольте мне не упоминать тех людей, которые всегда в компании Узловича, а отметить только тех, кто издалека приехал к нему на праздник. Прекрасные гости! Таких днем с огнем не сыщешь. Вот учитель Ива из Скуплина. И еще другой Ива — учитель из Яловика. И Станоя — учитель из Муратовца. И косой поп Еротия из Миокуса, который волочится за девками, когда ему приходит охота, и поет с цыганами какие-то похабные песни. Приехал и сам капитан Максим Сармашевич. Остальные — писари из разных управ и тому подобные, но все это опять-таки гости, достойные хозяина торжества. Они любят его и ценят. Капитанов мундир уже изрядно поизносился. Конечно, не так, как у тех, которые по долгу службы все куда-то бегают, но все-таки поизносился. И пора бы уже... Ведь нынче 3-й Юрьев день с той памятной первой сделки в Вучевице. И действительно, сплошная удача в Вучевчином. Сколько раз наш капитан по служебной надобности объезжал уезд. Сколько раз верный Джука торговал сахарной головой, и вот пакость какая! Так ни разу и не продал за 3 талера, а все только за дукат. В общем, как видите, широко гуляет Давид Узлович. Все едят, пьют, поют и смеются, танцы, музыка все время звучат за здравные тосты. Пьют за здоровье начальства и того, кто его выдумал. Пьют за здоровье добрых людей, которые уважают господ, приглашают к себе в дом, принимают и угощают, как могут, чем Бог послал. Пьют за здоровье хозяина Давида, который тяжким трудом заработал на свой прекрасный дом, имущество и запасы, и теперь может, как полагается, принять своих достойных гостей. Все тосты один другого затейливее. Учителя, священники и писари соревнуются, кто длиннее и изящнее закрутит здравицу. Только кто-нибудь скажет тост, Джука тут же стреляет из пистолетов. Учителя и священники вопят на разные голоса «Многое лето!», а цыганские музыканты становятся в круг, как стервятники над падалью, и орут, что есть мочи «Пей до дна, пей до дна, пей до дна!» «До дна! До дна!» А потом начинают играть свой всем известный туш. Тосты, пение и музыка прерываются лишь тогда, когда гости налегают на разную жирную выпечку. Но и за закусками продолжается приятный разговор. Все друг друга знают, так что и разговоры ведут доверительные. «Угощайтесь, господин капитан!» — почует не в меру веселый Давид Узлович самого дорогого гостя, нашего приятного капитана. «Угощайтесь, пожалуйста, что Бог послал и урожайный год принес!» «Хм-хм, Дашо!» — начал шутить уже хорошо поддатый капитан. «У тебя-то, кажется, всякий год урожайный, а?» «Не беспокойтесь о нем, господин капитан», — перебил его Поппера. «Он и без серпа хорошо жнет. Ха-ха-ха, верно, Дашо?» На эту шутку гости расхохотались. Ха-ха-ха, даже цыгане смеялись. «А ты, поп, будто серпом жнешь», — уколол в ответ Давид и хотел было добавить что-то еще похлеще, но капитан перебил его. «Будет ли в этом году хороший урожай, Дашо?» «Слава Богу и правительству, господин капитан», — ответил Узлович, смиренно приложив руку к груди. «Бог даст, будет. С Раданом у меня только незадача». «Что, скоро постучим в барабан у его дома, а?» По традиции, продажу имущества с молотка объявляли барабанным боем. При этом барабан, как правило, делался из козлиной шкуры, поэтому иногда это называли «кричать козлом». «И молоток постучит! Ха-ха-ха!» — спрашивает капитан и смеется с жирным куском курицы во рту. Поп Перо ухватил себя за бороду и издал козлиное «мекеки». Гости расхохотались. «Прячься, поп, в кусты, пока барабан не сделали!» — крикнул учитель Сима, и все опять захохотали. «Ха-ха-ха!» А цыгане уже прямо корчатся от смеха и стучат друг друга по головам бубнами. «Ну что, Дашо, пустим его с молотка, а?» — спросил капитан Узловича, когда порядком подзакусил. «Да с этим можно и обождать, господин капитан», — начал Узлович немного тише и придвинулся ближе к капитану. «Успеется. А с процентами как-то неладно получается. Не платит вовремя. Месяца на 3 позже приносит. Денег нет, — говорит. Работать не хочет, да еще и запил». Тут поп Перо с учителями завели свой разговор, а Давид с капитаном продолжали свой. «Давай, Дашу, просто продадим его имущество с молотка. Так будет лучше всего. А я и так уже глаз положил на его виноградник в Прлине». «А мне приглянулся его лук у реки, господин капитан. Во всем уезде другого такого нет». «Поверь, Дашо, такого виноградника и в 3 уездах не сыскать. Уступишь мне его, а?» «Конечно. Только бы сначала заполучить его». «А, и ты туда же. Сначала заполучить. Прижми ты его. Давай, мол, деньги мне срочно нужны. У него не будет. Мы дом с молотка, вот и заполучишь. Ты мне лучше скажи, сколько ты просишь за этот виноградник, чтобы нам сразу договориться». «Не хочу пока, господин капитан, делить шкуру неубитого медведя». «Ой, да ладно тебе, Даша. Шкура шкурой, медведь медведем. А нам сейчас на таких хороших коврах с таким хорошим жарким не нужны ни медведь, ни шкура, а нужен аукцион. А на нем тебе лук, а мне виноградник. Давай скажи, сколько ты просишь?» «Мы легко сговоримся, господин капитан. Мне бы только к рукам все это прибрать». «Так уже, считай, твое. Ты это к рукам прибрал еще, когда одолжил ему те 50 дукатов. Я-то знаю. Ты мне лучше скажи, сколько?» 80, господин капитан». «Сколько? 80?» — спросил капитан, слегка отпрянув и нахмурив брови. 80 дукатов, — сказал Узлович, заискивающе улыбаясь. «Это же не так дорого». «Как это 80? — начал торговаться капитан. «Я бы не...» «Нет-нет, господин капитан!» — поскорее перебил его Узлович. «Шучу! Мы запросто поладим, но давайте, ради бога, в другой раз!» «Ну-ну, я тебя знаю, Дашо!» — капитан похлопал его по плечу. «Не станешь же ты задирать цену!» «А, кстати, как поживают остальные должники? Как там Стоян Павлович и Обрат Ешич? Как Иван, Вуксан, Джурадж, Ненат и прочие? Сможешь с ними справиться?» «Потихоньку, помаленьку, господин капитан», — скромно отвечает Давид. «Ты, если где-нибудь заминка выйдет, ты мне скажи, а я им дом с молотка». «С молотка, да. Какого черта брать в долг, если не можешь вернуть? Я, Дашо, церемониться не стану». Тут капитан потянулся к своему полупустому бокалу с вином. «О, нет-нет-нет!» — заторопился Узлович и потянулся за бутылкой, чтобы подлить. «Не годится вам у меня на славе по полбокала пить?» «Эй, Дашо, а нам? А нам?» — закричали прочие гости, заметив, что он подливает. «И мы не хуже его. Посмотрите на него. Весь день сидит там с блестящими пуговицами, а нас позабыл. Принялись они корить его, что он все шепчется с капитаном». «Простите, братцы, забыл. Бог меня покарай!» — извинился Давид, подливая им. Капитан поднял бокал и чокнулся с попом Перой. «Ну-ка, поп, старый пьяница, я тебя знаю, как ты с полной бутылкой на голове. А 3 дня потом бдение в церкви, а? Ну-ка, давай еще по одной». И они снова чокнулись. Все подняли бокалы, чокнулись и прокричали: «За здоровье капитана! Здоровье капитана!» «Скажи тост, поп Пера», — предложили попу. «Пусть учитель Ива скажет», — говорит поп. «Давай ты, Ива, ты лучше умеешь». «Нет-нет», — отнекивается Ива. «У тебя, поп, лучше выходит, да и очередь твоя». Все принялись скандировать: «Поп Пера! Поп Пера! Давай, поп!» Поп Пера встал и произнес в самом деле великолепный тост за здоровье капитана. «Так завернул, боже мой, лучше не придумаешь! Какая и во Владимирцах, и по всему уезду настала благодать с тех пор, как над ними поставлен такой прекрасный капитан! Как с этих пор земля родит, овцы котятся, пчелы не разлетаются! Как не стало гусениц, ворон и галок, уничтожающих плоды и посевы! Как нет теперь ни пожаров, ни наводнений, ни града, ни засухи! Как повсюду благодать и изобилие в вине, зерне и плодах! И все это с тех пор, как в эту местность прибыл такой добродетельный, трудолюбивый, усердный и редких качеств начальник, которому, дай бог, чтобы он долго еще управлял любимым своим уездом к процветанию верных сынов этой земли, умеющих оценить и почтить заслуги каждого. Многое лето! И вот снова гремит общее многое лето. Джука палит из пистолетов, а цыгане так громко кричат свое «до дна» и играют тушь, что аж в соседней деревне куры всполошились и, раскудахтавшись, вспорхнули с помойной кучи, где они как раз спокойно рылись, а цыплята прибились к ним поближе, высовывают свои неоперившиеся еще головенки и пищат. Даже домашней птице ясно, что какие-то чудеса тут творятся. Вот так праздновали и говорили тосты на славе у Давида до самых сумерек. Некоторые гости уже подумали, что пора по домам, и звали товарищей уходить. Давид предложил выпить еще по одной, ну так, на посошок. «Поп Пера», — опять сказал тост, — «да так мощно, что цыгане охрипли кричать, а гости подняли такой шум, какого не бывало, думаю, даже на цыганских славах, не то чтобы на христианских». Настало время Джуки стрелять из своих пистолетов громче прежнего. Но тут как раз не слыхать его пистолетов. Капитан вне себя от гнева, что Джука не поддержал общего веселья. Нахмурил брови и бросился к окну, шипя. «Да куда же он подевался? Стреляй давай!» Смотрит, а Джука прощается с каким-то крестьянином. Тот как раз уходил через сливовый сад, закинув на плечо сумку, а из нее торчит кончик сахарной головы. Капитан тотчас же перестал сердиться, но для виду еще хмурился. — Эй, что ты там застрял? — прикрикнул он на Джуку и принял угрожающий вид. — Сейчас, сейчас, господин, уже бегу, — ответил Джука, кивнув на мужика, а затем выхватил оба пистолета и, крикнув во всю мощь «до дна», выстрелил в воздух. — За здоровье Джуки! — закричали гости. — Ну, за здоровье Джуки! — сказал капитан, подходя к столу и взяв большой бокал. Все подняли бокалы и выпили за здоровье Джуки. Снова начали говорить, что пора бы по домам. И снова Давид предложил еще по одной на посошок. И таким образом на прощание выпили еще за здоровье учителя Симы, потом за здоровье обоих Ива, потом за здоровье папа Перы и папа Еротии, а потом еще раз сначала, потом за здоровье капитана и так по кругу. И там уже принесли ужин. После ужина опять произносились тосты от капитана до Джуки и от Джуки до капитана, до тех пор, пока гости не дошли до того состояния, что окончательно перестали понимать друг друга. Повинуясь какому-то инстинкту, они, наконец, принялись расходиться, бормоча себе под нос что-то невнятное. «А вот ты, — говорит Узлович попу Пере, продолжая прихлебывать из бокала, — да, слышишь, капитан? «Этот лук!» «Вина!» — бормочет, в свою очередь, капитан, держась за Джуку, чтобы не упасть. «Вина! Ты, Дашо!» «Да! Виноградник!» «Ты не волнуйся! Я его с молотка! С молотка, да!» Наконец и это стихло. Кончился праздник у Давида. Все в Корниче успокоилось. Лунный свет потихоньку пробивается сквозь тучи. Тут идет тот самый крестьянин с сумкой за плечом. Взошел на старый мост, который, должно быть, и по сейчас стоит на реке в Корниче. Он был уже на середине моста, когда с другой стороны появился слегка пошатывающийся Радон. — Радон, ты? — Кумато! Какие люди! — отозвался Радон, нетрезво тряхнув головой. А я вот, видишь, маленько того, ей-богу. Как-то вот так. Опять? — укоризненно спросил его Мато. — Да, кум, а что поделать? — принялся Радон оправдываться, хоть и пьяный. — Беда, беда, кум! И махнул рукой, мол, все пропало. — Эх, кум, кум! — с жалостью сказал Мато. — Иди домой, кум, тебе должно быть с утра вставать рано. «А, домой!» — перебил его Радон, горько улыбнувшись. «Куда домой? Думаешь, это мой дом?» «Эх, кум! «Узлович! Узлович! Вот он у меня где!» — и постучал себя по темечку. «А дети как же, кум?» «Дети! Мои дети! Мир не без добрых людей!» Тут Радон уныло посмотрел перед собой и заметил сумку с сахарной головой, которую Мата поставил на дорогу. Радон резко прервал начатую фразу и спросил: «Что это у тебя, кум?» «Так, немного сахара». «Сахара? Дай-ка посмотреть!» И, быстро достав из сумки сахарную голову, осмотрел ее и кивнул сам себе. «Э, кум, и ты тоже! Зачем тебе?» «Да это та самая, вон, сверху обломана. Кум, на что она тебе?» «Хочу, чтобы капитан мне завтра заверил бумаги на имущество. Вот я и взял». «У Джуки, да?» «Да, у него была откуда-то». «Бога ради, брось ты ее! Бумаги! Что за бумаги? К черту их! Выбрось ее, пожалуйста, как кума прошу!» «Я за нее заплатил. Как я ее выброшу?» «Ха, кум!» — горько сказал Радон. «Я за нее уже 9 раз заплатил». «За эту самую голову?» «За нее, родимую. Я ее хорошо знаю. Я ее и достал для капитана. Вот тут ее обломил тот черный ребенок на броде рядом с Петровым омутом. Вишь ты, кум, 9 раз! И куда меня это привело?» — закончил Радон, мрачно опустил голову и посмотрел на воду. Потом вдруг дернул Мата за рукав, шепча: «Смотри, кум, смотри, вон, вон там!» «Что там, кум?» — испуганно спросил Мата. «Вон там внизу, видишь? Видишь, сидит? Вон он, вон, чернеется!» «Да что там?» «Ребенок, кум, тот самый, ты разве не видишь?» «Ну, погоди!» — выкрикнул Радон, и со страшной руганью Мата задрожал от ужаса, схватил сахарную голову и со всей силы швырнул ее в воду. Под мостом раздался плеск, а он как-то неестественно рассмеялся. «Ха! Ха-ха! Ушел, кум! Смотри, ушел!» У Мата волосы дыбом встали. «Пойдем, кум, домой. Идем, я тебя провожу!» — позвал его Мата, и они пошли. Прощаясь у ворот, Радон вздохнул и еще раз повторил: 9 раз, кум, это не шутки!» «Эх, Радон, Радон!» — прошептал Мата, повернулся и пошел наверх к своему дому. Если вдруг приуныл, выдалось плохое настроение, так ты просто зайди, особенно если зимой и в лютую метель, в кафану у петуха. Кафана — род питейных заведений или закусочных в Сербии и соседних странах. Это место общения. Изначально посещение кафан считалось мужским занятием. Это первое средство, надежное. В театр не ходи. Этак можно потом всю ночь плеваться и только сильнее расстроиться. Ты лучше зайди в кафану у петуха. Тут тебе и театр, и комедия. Кто не войдет, кажется, будто готовится сыграть роль в какой-то пьесе. И каждому своя роль. В кафане у петуха собирается весь свет. Даже не то, что весь свет, а бывает, приходят из таких отдаленных деревушек, куда Макар телят не гонял. Публика самая разнообразная. Нигде не увидишь похожего носа, глаз, шляпы, платья, лица, одежды, обуви. Ни один здесь не походит на другого. Так что просто садишься и любуешься. Один подходит и со всей возможной вежливостью предлагает тебе кусочек редьки. Другой угощает соленым миндалем. Третий жалуется на музыкантов, играющих чардаш, а ведь он заказывал. Помнишь ли ты тот час? Известная кафанская песня о любви. Автор текста Спиридон Йович. Годы жизни 1801-1836. И так горько жалуется, что тебе и самому делается обидно, что они не играют. Помнишь ли ты тот час? Пятый подходит и сует тебе под нос шкварку или чевапчич весь в соусе. Чевапчичи — Балканские жареные колбаски из перемолотого мяса с луком и приправами, вид кебаба. И просит попробовать, ну, капелюшечку, ну, ради него. Вон какой-то венгер ошалел от музыки, поднял ногу на стол и отбивает такт каблуком. А там, за круглым столом, все положили друг другу руки на плечи и покачиваются, сидя на стульях, будто танцуют коло. За следующим столом плачут и пищат дети, смеются женщины и перекрикиваются солдаты. В общем, повсюду гул голосов, шум, крики, музыка, песни. Гудит кафана. И так почти каждый божий вечер зимой. Однажды вечером была жуткая метель. Ветер свистит, снежная пыль летит в глаза, как ни повернись. В кафане у петуха яблоку негде упасть. За небольшим столиком в углу сидит высокий мужчина в куртке, суконных брюках и феске на бекрень. Он наклонился и, размахивая руками, что-то рассказывает молодому человеку, сидящему с ним за одним столом. Официант принес им еще два стакана пива. Высокий взял стакан, чокнулся с молодым человеком и, опустошив половину, вытер ладонью губы и сказал: «И вот из-за этого, Пайя, забот был полон рот». «Скажи, Бога ради, кому пришла в голову эта чертовщина?» «Кому? Ему, конечно», — ответил высокий. «Конечно, я и сам кое-чего соображаю, даже и получше, чем он, хотя он капитан, а я человек простой, полицейский. Но куда мне еще и это успевать? Ему легко, сидит день-деньской без дела, да еще привередничает». Вот и с этой сахарной головой так было. Однажды утром захожу я в канцелярию, а она у него на столе стоит. Я, по правде, удивился немного. Откуда это, думаю, если капитан у нас взяток не берет? Он видит, что я удивился, и рассказал, как достал эту голову и что собирается с ней делать. Мне обещал каждую третью денежку. И вот знаешь, честное слово, не будь меня, он бы ни гроша не заработал. — Так он хоть обещанное тебе отдал? — спросил Пайя. — Отдать-то он отдал, но обсчитал меня ровно на 20 дукатов. Знаешь, когда ту первую голову бросили в воду, ну, тот крестьянин, я съездил в Белград и добыл еще одну такую же. После этого мы ее больше не возили по деревням, а я хранил ее у себя в комнате при канцелярии. «Торговля, должно быть, хуже пошла», — предположил Пайя. «Нет, что ты. Торговля как раз шла отлично. Вот я тебе пример приведу. Приехал, скажем, Милет из Миокуса подтвердить стоимость имущества. Нужда у человека. Суду хочет взять. Прижали его кредиторы. Грустный, поникший. Я впустил его к капитану в канцелярию, а сам ухом к двери и слушаю. «Откуда ты?» — спрашивает его капитан немного резко. «Из Миокуса, господин капитан». «А что тебе нужно?» «Подтвердить залоговую стоимость насчет суды». «Приходи завтра», — говорит ему капитан. Выходит, бедняга жалуется мне. Я только плечами пожимаю. На следующий день с утра опять он приходит. Снова капитан откладывает. «Завтра». И так несколько раз отсылал его. А его совсем прижало. Как-то раз выходит, чуть не плачет. Я его спрашиваю, что такое? А сам уже знаю, капитан мне сам велел спросить. «Беда, — говорит, — не знаю, когда подойдет моя очередь». «А ты принеси что-нибудь в подарочек капитановым детям, — говорю. Увидишь, все получится». «Конечно, если надо, я принесу. Тут любой бы принес, лишь бы помогло». Тогда я предлагаю ему сахарную голову и говорю, что это лучший вариант. Он покупает голову и несет ее в канцелярию, вроде как для капитанши. Капитан с ним сразу по-другому. Заверил ему бумаги, еще научил, как побыстрее получить суду. Только он за порог, а я голову обратно к себе в комнату. Приходит другой по какой-то надобности, с ним та же история. В общем, дня не проходило, чтобы кто-нибудь не купил у меня сахарную голову. А люди разве не поняли, в чем тут дело? Хе, как не понять? Они сразу почуяли подвох, но молчали. Да и к чему? Сам разве не знаешь, какие у нас капитаны? Если не захочет, он тебя и слушать не станет, пока ему что-нибудь не сунешь. Раньше в открытую несли, а теперь так, втихую. Люди все понимают, но что поделать, платят. Видят, что иначе никак. Да и куда жаловаться? Кобыла с волком тягалась, только хвост да грива остались. Это вы, выходит, прилично заработали. А ты как думаешь? Видишь эту кафану? Ее построил капитан на деньги от сахарной головы. Эх, Пайя, деньги прямо рекой текли. Но все-таки ты так и не рассказал, как вы с капитаном поссорились. Погоди, сейчас расскажу. Знаешь, когда мы стали торговать новой головой, он начал записывать, сколько раз мы ее продали. Я увидел и, понятное дело, обиделся. К чему мне его обманывать? Раз так, стал и я делать заметки на сахарной голове. Всякий раз, как продам, ставлю черточку карандашом. А как стали рассчитываться, мы это каждый месяц делали. По его подсчетам получается, что на один раз больше продали, чем по моим. Я могу чем угодно поклясться, к чему мне врать, что я верно вел записи. Вот насчет этого мы, ей-богу, знатно поругались. Он мне вор, а я ему обманщик, жулик первостатейный. Чуть до драки не дошло. Я вылетел за дверь и ушел от него. А когда рассчитывались, он мне целых 20 дукатов зажал. Тут в кафану вошел арестант из тех, с кого сняли кандалы, и теперь они обретаются при полиции. Сквозь стекло было видно, что перед дверью стоит жандарм. Арестант взял большую бутылку пива и пошел. Наш высокий посмотрел на него, потом пригляделся, тот показался ему знакомым, а, вглядевшись получше, окликнул: «Радон, ты?» Арестант остановился, посмотрел на него и воскликнул: «А, Джука, а ты-то здесь какими судьбами?» «И меня вот ветром занесло, Радон. Видишь, разошлись мы с моим капитаном». «Давно ты из Владимирцев?» «Позавчера уехал». «Ну, расскажи, как там мои детки? Где хоть они сейчас?» «Давай пойдем! Чего застрял?» — прикрикнул на него жандарм, заглянув в дверь. И Радон ушел, не дождавшись ответа. «Бедолага!» — сказал Джука, глядя ему вслед. «Это Пайя, тот самый крестьянин, который купил капитану первую сахарную голову». «А за что его посадили?» — спросил удивленный Пайя. «За что?» «За то, что несчастье с ним, с бедняком, приключилось. Он был порядочный человек, но как-то влез в долги. Задолжал одному ростовщику, был такой Узлович. Тот его разорил, и вот до чего дошло. Горбатился бедняга, откладывал, но все впустую. Сначала долг небольшой был, потом наросли проценты, какие на долг, какие на отсрочку. Никак не выбраться. А ты же знаешь, как у нас последнюю шкуру дерут с должников». Когда он понял, в какую беду попал, то и работать стал хуже. А что за радость работать, если весь доход другому идет? Пить начал, даже поговаривали, что в уме повредился. Эх, бедняга, а почему он не нашел какого-нибудь честного человека, чтобы вытащил его из беды? Так он и нашел, но тут ему палки в колеса вставили. Капитан на него за что-то взъелся. Да и на виноградник его облизывался. А Узлович на луг. И вот они все шушукались и готовили ему западню. Когда уже дом собрались продавать, он, бедняга, нашел какого-то порядочного человека, который готов был дать ему денег. Хотел вырваться из кабалы. Но не тут-то было. Капитан с Узловичем как-то дознались и побежали к тому человеку. Как на грех оказалось, он двоюродный брат капитана. Капитан на него насел. «С ума, — говорит, — сошел. Кому ты деньги даешь, этому пропащему пьянице? Да он в долгах, как в шелках, плакали твои денежки!» И отговорили его. А Радон, бедный, так радовался, прямо ожил, хвастался мне, как выберется из долгов. — Так ты объясни толком, за что его посадили-то? — Погоди, сейчас расскажу. Когда они с тем покупателем дело испортили, Узлович подал в суд и добился продажи имущества. И до чего же они быстро все провернули, ты бы знал. Непонятно, когда успели все устроить и объявить. И вот как-то утром зовет меня капитан и улыбается. «Давай, Джука, собирайся, на аукцион поедем». Я собрался, и мы поехали. Когда уже в Корниче проезжали виноградники, капитан показал пальцем на виноградник Радена. «Как тебе этот виноградник, Джука?» «Хорош, — говорю, — такие редко встретишь». «И что это он спрашивает, — думаю». Тут мы свернули и прямо к дому Радена. Вот оно что. Понял я теперь. Тут и Узлович, и крестьяне, и какие-то деревенские торговцы вышагивают перед домом. Бедный Радон весь позеленел от злости. Жена и дети как побитые. Начались торги. Все подряд скупает Узлович. Крестьяне вроде покупают, а вроде и нет, жалеют человека. Дошло дело до дома. Дети пищат, жена воет, а Радон, бедняга, кинулся в дом как бешеный. Мы все переглянулись. Что это с ним? И тут вдруг выстрел через слуховое окно. И Узлович уже лежит, не шевелится. «Убил!» — ахнул Пайя. «Убил! Еще как!» — не выдержал человек. «Шутка ли остаться с малыми детьми без крыши над головой, как нищему?» Поднялся шум, сбежались люди из деревни, он, бедняга, сам вышел и сдался властям, и его тотчас же взяли под арест. «А дом-то продали?» «Продали! Все ушло за долги и судебные издержки. Еще и не хватило». А Радона сначала на допрос, потом судили, дали срок, и вот он, бедняга, до сих пор не вышел. Капитан опять взялся за старое. Виноградник он получил. Теперь, наверное, с другим помощником продает сахарную голову. Сиротки Радоновы скитаются по чужим домам, а жена вскоре померла от горя. Эх, Пайя, вот как может жизнь повернуться! — Мы закрываемся! — крикнул официант, расставляя по местам стулья. Джука и Пайя ушли. Остальные гости давно уж разошлись. Хозяин дремлет за одним из дальних столов. Только одна лампа еще теплится. Снаружи завывает ветер, закидывая в окна снежную крупу. И вдалеке слышно, как поют пьяные.